Б. Сами правила практики. Делится на первое. Общие правила практики. Второе. Правила практики этого раздела. Обверение. Первое. Созерцать. Значит, вновь и вновь направлять мысль на благой объект. Удерживать в уме его образ. Это нужно для того, чтобы наш ум, которому мы были подвластны с незапамятных времен, тот самый ум, который, следуя за клешами и прочей скверной, порождает все зло и пороки, сделать подвластным и способным полностью сосредоточиться на любом избранном благом объекте. Если же будем созерцать случайно приходящее на ум, то хотя и пожелаем созерцать, сколько-то благих объектов в какой-то последовательности, созерцать по желанию не получится, и возникнет большое препятствие к способности произвольного сосредоточения на благих объектах, которое, войдя в привычку с самого начала, на всю жизнь испортит благие занятия. Итак, сначала четко наметьте число и последовательность объектов, которые будете созерцать. Затем несколько раз весьма решительно подумайте: «От намеченного не отклонюсь». И созерцайте не больше, не меньше того, что наметили, поддерживая внимательность и бдительность. Второе. Правила практики этого раздела. Сначала обдумайте пользу вверения, быстрое достижение состояния Будды и так далее, и вред невверения, порождение страданий в этой и будущей жизни и так далее. Затем много раз обещайте: не допущу никаких мыслей о недостатках учителя, и культивируйте размышления о нравственности, самадхи, мудрости, учености и других намеченных вами его достоинствах до тех пор, пока не зародится самая искренняя вера. Затем размышляйте, согласно ранее приведенным цитатам из сутр, о его доброте, выражающейся в том, что он вам помогает или будет помогать. Культивируйте это размышление, пока не зародится почтение к нему от всего сердца. В. Как завершить созерцание? В заключение сеанса с сильным чувством посвящайте накопленное благо временным и высшим целям, читая пожелания добрых деяний, пожелание 70 строф или какое-нибудь другое благопожелание. Так созерцайте 4 раза: на заре, утром, днем и вечером. Но если вначале созерцать долго, мысль легко расплывается или возбуждается. Если к этому привыкнуть, потом трудно исправиться. Поэтому созерцания поначалу должны быть краткие, но многочисленные. Ведь сказано: если прервать созерцание, когда еще хочется созерцать, то и впредь каждый раз будем чувствовать тягу к нему. В противном случае лишь увидим подстилку для созерцания, будет тошнить. Когда несколько упрочитесь в созерцании, продлевайте его. При всех сеансах избегайте ошибок чрезмерного напряжения и излишнего расслабления. Тогда препятствий будет мало, не будет утомления, расплывчатости, вялости и подобного. Второе. Что делать в промежутках? Тройной сверток. В общем, есть много занятий: поклоны, почтительный обход, чтение вслух и другие. Но вот что здесь главное. Если в свободное время от созерцания мы, не памятуя о темах созерцания, не печемся о них, даем мыслям волю, то продвинемся очень мало. Поэтому и в свободное время читайте, неустанно памятуйте, о чем они учат. Многообразно накапливайте заслуги, способствующие зарождению достоинств, и разнообразно очищайтесь от препятствующих этому скверн. Сознательно усердствуйте в основном в соблюдении принятых обетов. В некоторых инструкциях эту триаду тематические созерцания, соблюдение обетов и накопление заслуг называют тройным свертком –